Кроме того, Лауфенталь уже скорее всего обречен, ведь Лев не врал, когда говорил о реакции Архифи. Она сравняет это место с землей, и обычная смерть может показаться для этих людей милосердием. Так пусть их ценности окажут хоть какую-то пользу, чем будут просто погребены в земле. «Никого не убивать», — отдал приказ удивленным людям дракон. «Окружить деревню, бить, оглушать, но не убивать. Всех пойманных жителей вязать и выводить к центру деревни. Дриады будут ловить тех беглецов, которых вы упустили. Если таких будет много, будут штрафы. Морец, организуй тех, кто вернется за ними. Ценности складировать рядом с пленными. Приступать». Прижав кулак к груди, Морец принялся раздавать приказы, пока новоявленные наемники тихо окружали деревню со всех сторон. Убедившись, что оцепление полное и пустых мест нет, Аргалор дал знак сержанту, и тот в окружении нескольких самых верных людей двинулся по главной дороге. Морец, иронично, что первым, кто встретил бывшего легионера, был никто иной, как Финн, один из помощников старосты. Полный мужчина был слишком неумелый и слаб, чтобы участвовать в нападении. Обычно он скрывался за спиной Ада и любил пользоваться теми крохами власти, что давало ему его положение. «Где все остальные? Вы убили гоблинов. О, знаешь, Финн, хорошо», — с улыбкой покачал головой сержант, небрежно подходя к недоумевающему помощнику старосты. «Зеленокожие успевали только корчиться, пока мы их рубили в капусту. Так это же отличные новости», — обрадованно воскликнул Финн, пока остальные бойцы плавно расходились по деревне. «Но знаешь, что еще хорошо?» — задорно спросил Морец, словно спрашивая ответ на самый главный в жизни вопрос. «Нет». Чутье Финна заставило его занервничать, хоть он и не понимал почему. «Что я встретил тебя?» Мощный удар нижней частью копья разбил лицо Финна в кровь, бросив его на землю. Но Морец нанес еще несколько ударов по голове, пока гарантированно не вырубил помощника. «Ох, как же долго я об этом мечтал!» С наслаждением закричал сержант, смотря, как жители деревни со всех сторон в страхе на него смотрят. «А вы чего ждете?» Это предназначалось уже остановившимся бойцам. «Начинайте!» И тогда все полетело прямиком в ад. Только и ждавшие команды бывшие батраки кинулись на жителей Лауфенталя и, не обращая внимания на крики и ругань, вытаскивали из домов и бросали в центре площади. Бывшие хозяева положения были не очень рады видеть, как те, кем они всю жизнь командовали, теперь взяли власть в руки. Если кто-то сопротивлялся, то их избивали в кровь, после чего тащили уже бессознательные тела. Жители поселения ничего не понимали и пытались спорить с нападавшими наемными рабочими, но те их просто не слушали. Многие годы они были вынуждены приезжать в Лауфенталь, платить за жилье, инструменты и многое другое, смотря как на их труде наживаются коренные жители. Теперь у них появилась возможность отплатить за все. Некоторые из них за все эти годы не только ничего не заработали, но и обросли долгами, которыми их щедро закабаляли коренные. Кто-то, как и ожидалось, пытался бежать, но любой выход вел в лес, где их уже ждали корни дриад. Скоро туда придут посланные Морицем люди и приведут беглецов назад. Сам же Эргалор взял на себя самую важную задачу. Он пошел прямиком к тому замызганному и грязному сараю, где держали Сигимера. «Осириус, открой дверь». Лев не собирался притрагиваться к этой гадости. «Эй, Сигимер, выходи давай. Пришло время подарков». Пару секунд тьма в сарае была абсолютно неподвижна, пока в ней не наметилось небольшое движение. Щуря глаза от непривычного света, готовый в любую секунду вновь нырнуть обратно во тьму, наружу вышел испуганный мальчик. Раздающиеся вокруг крики, плач и звуки ударов заставляли его вздрагивать, но он упорно шел вперед. «Что случилось?» – осторожно спросил он у возвышающегося над ним красного ящера. «Случилась справедливость, мой маленький друг», – лапа дракона легла на плечо вздрогнувшего мальца. «Я решил, что довольно такому молодому человеку, как ты, пребывать в этом убогом месте. Довольно унижений, голода и побоев. Теперь ты полностью свободен. Какова на вкус свобода, староста, а деревенские, а как это?» – завалил льва вопросами юный паладин. Но Думов отмахнулся от них всех, загадочно поманив ребенка за собой. Идя следом за Эргалором, Сигимир растерянно водил головой во все стороны, смотря как бойцы пинками и зуботычинами сгоняют остатки жителей куда-то вперед. «Ах!» — издал крик удивления мальчик, когда, зайдя за поворот, он увидел почти всех жителей деревни, стоявших на коленях. Вокруг них застыли люди дракона, готовые в любой момент пустить в ход оружие. Но больше всего внимания мальца досталось лежащему прямо перед ним связанному старости. Всеобщие взгляды разом сошлись на Сигемире. «Всем вам, вероятно, интересно, почему я решил вас всех здесь собрать?» С чувством продекламировал Аргалор, наслаждающийся всеобщим вниманием. «Я бы вам и рассказал, если бы это не было ниже моего достоинства. Поэтому, Морец, объясни им всю глубину той бездны, в которой они оказались». В отличие от дракона, бывшему легионеру было не так весело. Его холодные, бесстрастные слова очень быстро ввели толпу в полную панику. Многие попытались ползти на коленях к Сигемиру, прося извинения, но копья охраны быстро их успокоили и загнали обратно. «Как мы и договаривались», — лев кивнул на связанного старосту. «А да в обмен на помилование тех, кто решит ко мне присоединиться, а именно, эти 28 парней, что решили помочь в твоем освобождении, и еще несколько, что остались сторожить нашу добычу в лагере гоблинов. Но это не важно, важно и другое. Наш договор все еще в силе?» «Конечно», — быстро кивнул малец, не отрывая глаз от корчащегося в пыли старосты. «Мне все равно на них, я хочу, чтобы он умер». Палец мальчишки недвусмысленно показывал прямо на Ада. После слов Сигемира члены драконьих ублюдков разом облегченно выдохнули. «Все, чем они занимались ранее, стало выглядеть куда более оправданно. Нет ничего проще», — хмыкнул лев, кивнув Морицу на копье. Сержант правильно понял намек и в сомнении протянул его мальцу. Тот же с жадностью его схватил, отчего чуть было не упал. Из-за недоедания и слабости удерживать столь тяжелое орудие убийства было тяжело, однако Сигемир отказывался сдаваться, волоча острый наконечник прямо по земле, отчего при каждом шаге сержант ощутимо морщился. С трудом подойдя к старости, малец около минуты просто стоял и смотрел тому в глаза. Наконец-то да попытался что-то сказать, но сквозь кляп не прошло и звука. Как оказалось, это была ошибка. Закричав нечто нечленораздельное, Сигемир поднял копье и со всей силой, что у него была, опустил его на тело старосты. Естественно, он не смог его убить с первого раза, но даже так наконечник пронзил плоть, заставив Ада мычать от боли и извиваться. Это была долгая казнь. Сигемир раз за разом поднимал копье и ронял его на старосту. Иногда он отходил назад и просто с разбегу втыкал его. Очень скоро тело Ада покрылось десятками колотых ранений, сквозь которые понемногу капала кровь. В какой-то момент удар пришелся в лицо, и так староста потерял глаз, но казнь все продолжалась. Даже когда тело Ада замерло и больше не реагировало ни на одну из ран, Сигемир этого не замечал, продолжая исступленно наносить удары. В какой-то момент Аргалор хотел прекратить казнь, но остановился, когда заметил неожиданное. По рукам и телу мальца потекли тоненькие серебристые нити, что словно экзоскелет помогали ребенку продолжать бить. «Эльдра должна мне еще больше. Благодаря моей помощи, малец пробудил свою силу», — самодовольно подумал дракон. «Он считает, что может бить Ада, и сама реальность делает так, чтобы он был в состоянии это делать. Все же одной из самых сложных вещей для паладинов было именно что пробуждение своих способностей. Но когда дело сделано, дальше идут уже простые тренировки. Посмотри на свои руки, Сигемир!» — крикнул лев, отчего мальчик с вскриком уронил копье. Он с недоверием осматривал конечности, которые быстро теряли серебро, пылью осыпающиеся вниз. Пара секунд и больше ничего не напоминало о его силе. Морец недовольно подхватил и осмотрел упавшее копье, будто за то время малец мог с ним что-то сделать. «Сигемир», — привлек внимание мальчика лев, оттесняя того от случившегося и отводя в сторону. Пора было решать вопрос с плененными жителями. Убивать их он не желал, так как это лишь создало бы лишние проблемы, но и просто оставлять как есть тоже было нельзя. «Что ты планируешь делать с жителями деревни?» Несколько секунд мальчик молча разглядывал жителей, пока те хранили мертвую тишину. «Мне все равно, что с ними будет», — наконец признал он, закрыв глаза, на что Аргалор мысленно цокнул языком. Кажется, он переоценил мстительность Сигемира. Это усложняло дело. Староста тогда сказал, что я виноват. Это из-за него все случилось так. Тем не менее, они тоже ответственны за то, как ты жил все это время. Сколько ударов ты получил от них, сколько оскорблений. Пространно начал лев, смотря как его люди вытаскивают из домов все ценное. «Сигемир, как ты думаешь, ты бы мог оказать мне в ответ услугу?» «А?» – удивился мальчик. «Конечно, вы же для меня так много сделали. Но что я могу? Поверь, ты сейчас можешь куда больше, чем думаешь», – заверил его Аргалор. «Смотри, жители Лауфинталя – это плохие люди, который рано или поздно нам всем нагадит. Я хочу тебя попросить, чтобы ты уговорила Эльдру, чтобы она их забрала. Плевать куда, главное, чтобы их здесь больше не было. А разве вы, ну, не можете? Сигимир смешался, не решаясь сказать то, о чем подумал. Убить их, помог ему с усмешкой дракон. Да, это могло бы решить проблему, будь я один. Но как ты видишь, у меня есть 30 охочих до выпивки идиотов, которые будут трепать языками, стоит им только оказаться в каком-нибудь трактире. Нет-нет, все здесь случившееся не более чем реакция одной архифии на глупость жителей Лауфинталя. Но ты этого пока не поймешь, поэтому особо не заморачивайся. Так что, ты сделаешь это? Я попробую, решительно кивнул Сигимир. А, госпожа Эльдра и впрямь будет рада меня видеть, уж в этом не сомневайся. Последний Эргалор произнес себе под нос. Только надо бы ей кое-что объяснить насчет твоего возраста, а то в ее безумии все может пойти совсем уж неправильно. От автора. Глава по расписанию. Глава 15. Практически все бойцы отряда были оставлены в деревне, приглядывать за пленными деревенскими. Единственными, кто пошел в Лординан, были Эргалор, Сигимир, Осириус и удивленный этим Морец. Троицу Дриад Лев не считал, так как их нахождение рядом было само собой разумеющимся. Морица же думав решил взять, дабы его сержант в полной мере осознал, в каких высоких кругах обретается его господин. А то, что по факту на этом его знакомства почти и ограничивались, Морицу знать было не обязательно. Как и прежде вела обратно их Сирина, что явно пересмотрела свое отношение к Эргалору на более уважительное. Новость о том, что идущий рядом с драконом мальчик-избранник их госпожи, была для нее настоящим шоком. Дриада отлично помнила высокую скорость взросления людей, поэтому она понимала, что Сигимир очень скоро по меркам долгоживущих должен был стать реальной силой, и лучше бы вести в его присутствии или в присутствии его спасителя себя хорошо. Телепортировавшись сквозь вход в Стоунхендже, их группе довелось пройти совсем немного, прежде чем их перехватила синишаль Арис. «ХММ, как я вижу, ваше задание не обошлось без драки», — критически осмотрела подпалины на доспехах лесных дев Дриада. «Тем не менее вы достигли цели?» «Да», — опередил Дриад Лев. «Мы привели избранника Эльдры, попутно вытащив его из лап врагов. Это хорошие новости», — позволила себе чуть приподнять брови синишаль, смотря прямо в глаза пареньку. Сигимир отказался опускать глаза под ее взглядом, на что Арис одобрительно кивнула. «Госпожа приказала, что как только вы появитесь, привести дракона и мальчика немедленно к ней, а вы, последнее было обращено к Сирине и остальным дриадам, отведите наших гостей в залы отдыха и позаботьтесь, чтобы они там не скучали, слушаемся», — покорно ответили лесные девы, уводя Осириуса и Морица за собой. Эргалор же вместе с Сигимиром получили нового провожатого в лице синишаля. Идти пришлось меньше, чем в прошлый раз. Возможно, в первый раз Сирина вела их долгой дорогой, чтобы впечатлить странностью и размахом этого места. «Дальше находится тронный зал», — строго сказал Арис, указывая на большие, двустворчатые ворота. «Госпожа изволит принимать просителей и желающих выразить ей свое уважение. Обычно, чтобы туда попасть, нужно записаться в очередь, но из-за приказа. Короче, мы идем туда сейчас, раз так сказала твоя госпожа», — прервал ее Эргалор, которого начало раздражать, как она пытается им командовать. Не дожидаясь слов задохнувшейся от возмущения синишаля, дракон толкнул створки и решительно шагнул внутрь. Сам зал был выполнен в темно-зеленом камне и оказался сравнительно небольшим помещением, где от створок до трона было, в лучшем случае, 30 метров. По бокам стояло около 30 различных разумных, по большей части состоящих из дриад и фей. Последних сложно было определить, так как и старшие товарищи, они умели менять облик. Сама Эльдра со скукой развалилась на высоком, деревянном троне, верхушка которого была покрыта распустившимися цветами и колышущейся зеленью. Прямо перед ней, внизу, громко выступал фири мужского рода. Выглядел он как импозантный молодой человек, правда в откровенно дурацком наряде из красно-розовых буфов, рюшечек и слишком большого обилия ткани. Это просто недопустимо. Разорялся он, махая какой-то пачкой бумаг. «Мой господин больше не может закрывать глаза на ваше вопиющее пренебрежение договоренностями. И что же Филдрину смеющемуся от меня надо?» — закатила глаза двуликая, которой явно хотелось оказаться сейчас в другом месте. «Мой собрат опять заигрался со своими силами и стер сам себе все воспоминания, или это его очередная попытка сделать мне предложение? Иначе я не понимаю, почему он решил меня сейчас донимать? Донимать, перешел на фальцет посланник. Подчиненные вам феи беззастенчиво воруют из нашего царства очаги стабильности, а вы говорите, что это не стоит вашего внимания. Вы понимаете, чем это может грозить? Вы хотите войны? Войны? Пожевала губами Эльдра, и все содрогнулись от ее изменившегося голоса. Хаэм, а ты ведь прав. Когда же мы в последний раз с Филдрином воевали? 1000 или 2000 лет назад. Видимо, очень давно, раз такие, как ты, забыли, что угрожать мне войной, это как тушить пожар огненным элементалем. Пора бы повторить. Благодарю тебя, как там тебя, за это объявление войны. А теперь прочь, меня ждут гости, что не в пример более важны, чем ты или твой правитель. Миг эфири разом провалился до пояса в размягчившийся камень. В панике он попытался использовать свою магию, чтобы выбраться, но вокруг него лишь вспыхивали разноцветные искорки, пока он, отчаянно дергаясь, погружался вниз. Камень застыл лишь тогда, когда на поверхности торчали лишь кончики его пальцев. Все это время свита хранила почтительное молчание на проявление силы своей госпожи. Теперь я начинаю понимать, почему лес погребенных имеет столь говорящее название. Аргалор, если раньше Архифея почти лежала на троне, то теперь она выпрямилась, показав всю свою серьезность. Если ты здесь, то значит, ты выполнил мое задание. С каждым словом речь Эльдры становилась все тише, пока и вовсе не перешла на шепот. В то же время ее глаза не могли оторваться от неловко стоявшего позади дракона Сигимира, которому явно было неловко перед всей этой толпой незнакомого народа. Перед походом лев буквально от сердца оторвал один комплект одежды из трофеев, плюс позволил мальцу помыться, поэтому мальчик выглядел хотя бы как человек. Но даже так в этой новой одежде он чувствовал себя очень нескладным. Надо начать говорить, а то лишь Шелдвинг знает, что творится в этой разноцветной голове. Эльдра, правительница леса погребенных, от столь панибратского обращения двор фей заволновался, но дракон отказывался кого бы то ни было называть госпожа. «Не так давно я посетил твой прекрасный дворец, после чего получил заказ на поиск и проверку самочувствия дорогого тебе человека, того, кто оставил в твоем сердце глубокий след». Если наглость Аргалора вызвала удивление, то это высказывание было встречено абсолютным шоком. «Так и есть, дракон», — оправилась Архифея, старательно и специально стараясь не смотреть на Сигимира. «И что же ты узнал?» Она царственно поддержала его выступление. «И здесь начинаются тяжелые вести», — в притворной грусти склонил голову лев, позволяя своей театральной стороне взять верх. «Деревенские лесорубы, что жили в ваших лесах и пользовались вашей милостью, оказались бессердечными монстрами, что посмели измываться и издеваться над этим ребенком». Наслаждаясь реакцией на свои слова, дракон продолжал нагнетать. Они держали его в хлеву, издевались и оскорбляли, хоть ему и было всего 6 лет. Архифея молчала, но ее молчание было подобно тишине моря перед самым ужасным штормом. «Увидев столь огромную несправедливость, я просто не мог стоять в стороне. Я желал уничтожить их прямо там, на месте. Но их было так много, что я не хотел, чтобы во время моего с ними сражения невольно пострадал и твой избранник». Не скупясь на краски, Аргалор подробно поведал о том, как он нашел среди подлых жителей Лауфинтеля тоже пострадавших батраков от них, что согласились присоединиться к его благородному походу. Уничтожение лагеря гоблинов и последующая гордая победа над подлыми деревенскими была вишенкой его повествования, и удивительным образом от Думова не было и слова о помощи дриад. Лесные девы, уверенные, что дракон не посмел бы их обманывать, не стали бы подходить к Архифее, и поэтому лев чувствовал себя в безопасности, никак их не упоминая. Заодно Эргалор постарался как можно более четко донести до Архифеи возраст мальца, чтобы даже в своем сумасшествии Двуликая поняла, на что он намекает. «Наглецы, мерзавцы!» — выдохнула Эльдра. «Да как они посмели после того, как я разрешила их предкам жить на моей земле? Я сотру их деревню с лица земли, заберу их жизни, а души помещу в кристаллы, чтобы они вечность не знали покоя». Эту часть добавила уже темная сторона. Думав, мысленно выдохнул. Как оказалось, его приготовления были не нужны. Он попросил Сигимира об одолжении, опасаясь, что Архифея в своем безумии не будет заботиться о деревенских, что создаст проблемы уже ему. Но, как оказалось, Аргалор все же правильно решил забрать из деревни все ценности, раз уж ее все равно ждет смерть, госпожа. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, что Сигимир шагнет вперед и поклонится. «Позвольте мне просить милосердия за этих людей». Да, они плохо со мной поступили, но я не держу на них зла. За то, что они сделали, господин Наргалор их уже наказал. Прошу вас забрать их и увезти прочь, последний мальчик произнес неуверенно, оглянувшись на дракона, что еле сдерживал желание хлопнуть себя лапой по морде. Хорошо, к удивлению всех быстро согласилась Эльдра, мгновенно сменив гнев на милость. Ради тебя, дорогой, я готова помиловать даже этих презренных негодяев. Рада, что с тобой все хорошо. Аргалор, ты оказал нам большую услугу. Приятно видеть, что хоть кто-то в это время умеет выполнять свои обещания. А теперь все вон. Вновь вступила в разговор светлая сторона. Я хочу поговорить лишь с драконом. Арис, позаботься о Сигемире. Пусть он ни в чем не нуждается. Слушаюсь, госпожа. Поклонилась вышедшая из ворот синишаль, после чего аккуратно повела мальчика прочь к боковым дверям. Сигемир бросил на Аргалора испуганный взгляд, но лев ему лишь молча кивнул. Если где на Тарасе и было для него безопасно, то это здесь. Остальные феи тоже быстро покинули зал, оставив лишь дракона и архифею наедине. Думав, очень хотел просто потребовать свою плату и уйти, но его гордость упрямо заставляла его задать один единственный вопрос. «Ты же все это время следила за мной, не так ли?» Вздохнув, спросил он. Тем не менее, даже так он не показал и капельки страха. «А как ты это понял?» И не думала отпираться улыбающаяся Эльдра. «Что нас выдало? Я не знаю, как объяснить, но я постоянно чувствовал, будто за спиной кто-то стоит», — фыркнул лев. «Я до последнего был не уверен, но все же решил спросить. И ты не боишься?» — небрежно спросила темная сторона двуликой. В ее томном голосе звучало нешуточное обещание страданий. «Ты обманул моих слуг от моего имени, ограбил тех, кто принадлежит мне, убедил моего избранника свалить преследование властей империи на меня, и это лишь то немногое, что я вспомнила сходу. Что ты на это скажешь?» «Я скажу, что со стороны все выглядит так, будто все идет по твоему плану. Гоблины, что посмели выступить против тебя, убиты. Те, кто тебя предал, пропадут без вести. Твой избранник спасен, здоров и благодарен тебе за спасение», спокойно заявил Аргалор. Он знал, что рискует, но его гордость мешала ему пытаться увиливать и выкручиваться. «А как оно на самом деле, то тебе просто плевать, если это никак тебе не мешает, иначе ты бы остановила меня еще когда я говорил твоим дриадам заведомую ложь». Потянулись мучительно долгие секунды, пока Эльдра задумчиво рассматривала наглого дракона, чтобы громко рассмеяться. «И ты прав. В конце концов, я знала, на что шла, когда наняла не кого-то, а столь необычного красного дракона. Поистине, ты меня удивил, когда заставил всех этих недотеп играть в твою собственную игру. Мне было интересно, как ты будешь корчиться, когда я вскрою твои планы, но даже здесь ты сумел меня заинтриговать. Скажи, а в твоем роду случайно не было архифи?» «Естественно, нет», — оскорбленно воскликнул Аргалор, даже от одной мысли о подобном, чем вызвал новый смех архифи. «Я чистокровный дракон», — раздраженно фыркнув, думав, заставил себя успокоиться и задать еще один важный вопрос. «Я так понимаю, ты сумела понять, что малец еще слишком юн, чтобы быть твоим избранником?» «Конечно, я поняла», — сморщила обе половинки лица Эльдра. «Когда твоими противниками являются столь же могущественные существа, как ты сама, то невольно проводишь все больше во всех трех потоках времени, чтобы выискивать их козни. Но чем дольше ты этим занимаешься, тем сложнее вернуться в какой-то один поток. Даже сейчас, смотря на Сигемира, я вижу его совсем другим. Благо, ждать осталось немного», — облизнулась темная сторона. 10 лет — это практически миг. Я могу подождать, и мы будем вместе. Навсегда. Это, конечно, очень интересно», — Аргалор позволил добавить в свой голос немного иронии. «Но насколько я помню, мы договаривались о плате. Ха-ха-ха, кто о чем, о дракон на золоте? Да, да, я помню. 110 золотых за спасение деревни лесных фей и подарок, что тебе явно понравится. Все верно, да», — коротко ответил лев. Он неплохо знал, как феи умеют играться словами, поэтому он ничуть не расслаблялся. «Посмотрите, как он напряжен. Кажется, он что-то знает, или лишь подозревает. Не беспокойся, юный дракон. Хоть у меня и было желание сыграть с тобой какую-нибудь из шуток моего рода, но твои приключения меня изрядно развеселили, поэтому нет, ты получишь кое-что и впрямь полезное». Взмах рукой, и рядом с Думовым появилась плывущая в воздухе богато украшенная зелеными лилиями книга. Эта книга была написана одним из эльфийских архимагов для помощи и просвещения магов Центральной Империи. Искусство разговора и управления духами никогда не было сильной стороной магов и чародеев Священной Империи. Данная книга должна была направить неофитов на освоение столь интересного пути магии. Вот только эльфы в своем высокомерии посмеялись над людьми, ведь для того, чтобы от их методов пришла хоть какая-то польза, требовались десятилетия упорного труда, что для короткой человеческой жизни непозволительная роскошь, а также, было необходимо обладание мощным магическим источником, несвойственным смертным расам. Лев с жадностью смотрел на то, что позволит ему наконец-то в полной мере начать изучать искусство магии. Но хоть путь эльфов и потребует от неофита куда больше времени и сил, но результат на выходе будет несоизмеримо выше, чем при обычном обучении. Удовлетворен ли ты таким подарком? Несомненно, Аргалор немедленно схватил книгу. Я удовлетворен. Рядом появился мешочек со 110 золотыми, который лев тоже подхватил пастью. Тогда если это все, то у меня множество дел. Архифия потянулась. Как ты слышал, впереди меня ждет небольшая война с собратом. Надеюсь, он меня не разочарует. Пора напомнить всем, почему меня так сильно боялись. Разве что небольшой вопрос, решил попробовать лев. Можешь купить у меня деревенский скарб из Лауфенталя, а то лень возиться с его продажей. С пустым лицом Архифия лишь покачала головой. Иногда я забываю, какие вы, драконы, наглейшие создания. Но ты, Аргалор, поистине достоин звания наглейшего даже среди своего рода. В следующую секунду Думов осознал себя стоявшим прямо рядом с жадно пьющим, судя по запаху, пивоморицем. Последний же от неожиданного появления господина подавился и облил себя напитком под ехидное шипение Осириуса. «Повелитель, позвольте спросить, как прошел ваш разговор с повелительницей леса погребенных?» Справившись со смехом, мягко спросил Осириус, на что получил широкий, радостный оскал. «Великолепно, прислужник, награда за ту 20 гоблинов получена. Прибавим сюда полученное от гоблинского лагеря со скарбом Лауфенталя, и станет ясно, что для моего будущего шага все более чем готово. А какой ваш следующий шаг, ваша милость?» Теперь уже настала очередь спрашивать Марица. «Естественно, улучшать и расширять драконьих ублюдков. 30 человек есть, но это откровенно мало. Плюс, как ты тогда говорил, они слабо обучены. Твоя задача, Морец, это исправить. Бей, мучай, своди с ума, но они должны в кратчайшие сроки стать чем-то опасным. Твоя роль в отряде будет инструктором. Слушаюсь, ваша милость. Исправлять же начнешь уже в дороге, так как желательно уйти из остатков Лауфенталя до того, как местный владетель решит проверить деревню. А куда мы направимся? Я отправляюсь, а вы лишь идете следом. И здесь все просто, дракон стал серьезен. Я двинусь туда, где, во-первых, есть необходимость в наемниках, а, во-вторых, мой отряд зарегистрируют, признав, что мы не какие-то неизвестные бандиты, а вполне себе уважаемые продавцы мечей. Морец, ты знаешь поблизости подходящее место? Для этого надо перейти в другое хергокство, задумался сержант, чеша затылок. Вроде бы знаю, кое-что подходящее, ваша милость. Прекрасно, так как я ухожу сейчас же, ведь пока мы говорим, отряд бессмысленно проедает мои же средства. От автора. Внеочередная глава за 2000 лайков. Глава 16. Потребовался целый месяц, чтобы владеющий Лауфенталем барон Юрген начал что-то подозревать. Подконтрольная ему деревня лесорубов, благодаря нахождению в глубине магического леса, имела ряд преференций и хоть и платила налоги, но была избавлена от тесного надзора. Слишком опасными и непредсказуемыми были подобные места, отчего в них обычно селились смутьяны и бунтари, готовые в случае необходимости немедленно сняться с места и сбежать. А лес рубить все же надо было, поэтому требовался компромисс. Понимал это и дед Юргена, отчего заключил с тогда только-только растущим Лауфенталем подобный договор. Именно поэтому, когда от деревни целый месяц не было вестей, барон отправил вооруженный отряд, лишь чтобы проверить, все ли с поселением нормально. Какова же была его ярость, когда прискакавшие обратно воины сообщили, что деревня полностью разграблена, и нет и следа ее жителей. И будь на месте деревни огромный, выжженный котлован, или превратись все жители в живые, вечно стонущие от мук деревья, у Юргена было бы намного меньше вопросов. Живя рядом с лесом погребенных, он достаточно знал об его хозяйке, чтобы держаться от Эльдры Двуликой как можно дальше. Тем не менее невозможно жить столько поколений и не иметь никаких связей. Несколько лесников сумели расспросить парочку дриад, и те поведали, что жители деревни и впрямь рассердили госпожу, отчего всех их она забрала. Куда, неизвестно. Вот только оставался один нерешенный вопрос. Орхифеи попросту не нужны, по ее меркам, те жалкие крохи, что имела подобная деревня. А это значит, что за грабежом Лауфинтеля стоял кто-то еще. К несчастью, прошел целый месяц, поэтому никаких следов уже было не сыскать обычным людям. Желая все же узнать, кто именно стоят за грабежом, Юрген нанял следопыта. И это было серьезно. В Тарасе, если какой-то воин или охотник был умен и везуч, раз из раза побеждая опасных врагов и накапливая средства, то рано или поздно он приходил к алхимикам, мастерам зелий и эликсиров, способных сконцентрировать силу магических предметов и частей монстров в небольших бутылочках, дающих выпившим их постоянные усиления различных способностей. Так как чудес нигде не бывает, то улучшение своих тел с помощью эликсиров – это долгий, тяжелый и очень дорогой процесс. Большинство воинов способны позволить себе самые дешевые эликсиры, имеющие множество побочных действий. Некоторые из дешевых зелий сокращали часть жизни в обмен на силу, другие могли ударить по плодовитости, третьи отрывались на внешности. Но ради могущества многие готовы были платить любую цену, лишь чтобы возвыситься над остальными. В то же время аристократия и рыцари покупали куда более качественные зелья, что из года в год превращали их в страшных противников. Хочешь силу взрослого дракона в человеческом теле? Нет ничего проще. Заплати цену, равную стоимости нескольких баронств, если не небольшого герцогства, и она вся твоя. Вот только без столько же стоящего эликсира прочности, ты сам же себя и убьешь первым ударом. Поэтому изволь или платить за оба, или довольствуйся чем послабее. Хотелось ловкости, чтобы сложиться пополам и продолжать с легкостью драться, скорости, чтобы враги умирали, даже не осознав, что их убило. Гильдия алхимиков рада приветствовать тебя в любое время. Опасная фауна стабильно перерабатывалась в эликсиры для все новых и новых воинов, чтобы они убивали друг друга в войнах или в охоте на еще более опасных тварей. Прибывший по заказу Юргена следопыт тоже принимал эликсиры, но в отличие от обычных воинов, его интересовала не сила, ловкость или прочность тела, зрение, обоняние и выносливость. Вот на что делал упор следопыт. Обойдя деревню, он подмечал мельчайшие изменения и следы. Выйдя за пределы человеческих способностей, он был способен видеть многое, что было даже трудно представить. Это был молодой дракон, отчитался следопыт в конце своей работы. Он вместе с несколькими десятками людей погрузил добычу на найденные же в деревне телеги и увез все в сторону герцогства Нихагин. Слишком далеко за ним я не шел. Новости барона совсем не обрадовали. Между власть имущими и драконами вечно случались противостояния и войны. Будучи чрезвычайно жадными, аристократы и драконы постоянно враждовали, стремясь отобрать богатство друг у друга. Особенно много проблем доставляли молодые драконы, что в своей глупости совершенно не умели контролировать свои чувства. Те же взрослые ящеры уже достаточно набили шишек, чтобы справляться с гневом и жадностью. Поэтому хоть их нападения и были катастрофой, но случались они куда реже. Тем не менее поделать уже было ничего нельзя. Так или иначе Лауфинталь был уничтожен самой Эльдрой, а дракон лишь воспользовался результатом. Через какое-то время Юрген благополучно забыл о судьбе поселения, но слух о присутствии молодого дракона отнюдь не исчез. Он жил, переходя от одного разумного к другому, чтобы спустя год руины деревни посетили несколько хорошо одетых и явно умелых воинов. Эх, жаль, командир, мы прибыли сюда слишком поздно. Теперь уж тут никаких следов не сыскать, скривился один из мужчин, спрыгнув с лошади и профессионально обходя руины. Твой агент ничего не знал про возраст и цветовую принадлежность дракона? Нет, сухо ответил командир, чья борода уже имела все признаки седины. Сам он хмуро осматривал поросшие травой заброшенные дома. Слишком через много она прошла рук, прежде чем дошла до нас. Ну, это все равно лучший след, что у нас был за долгое время, усмехнулся третий. Учитывая размер уничтоженной деревни и ее бывшие богатства, вон какие стены крепкие, хоть и подгнили, здесь порезвился ящер годов так 20. Нет следов пламени, электричества или яда, поправил третьего четвертый боец. Стены целые и на них нет следов ударов. Бой если и был, то происходил не здесь. Сейчас бессмысленно спорить, оборвал своих бойцов командир. «Дракон рано или поздно привлечет к себе внимание, и тогда мы будем там. Это не первый дракон, узнающий, что он, оказывается, не бессмертен». На лицах охотников на драконов появились предвкушающие ухмылки. Даже мертвый дракон по своей цене стоил впечатляющих денег. «Госпожа, пожалуйста, РРР». Синяя лежала на песчаной дюне и, сузив глаза, с ненавистью разглядывала раскинувшийся вдалеке лагерь бедуинов. Раны от торчавших из нее стрел дико болели, и драконице приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы не убить змеелюдку, пока ты выдергивала из нее древки. И ведь Аримат знала, что приходить в деревню песчаных жителей и требовать от них хоть что-то, было не самой умной идеей. Но она все равно думала, что у нее получится подчинить бедуинов одними лишь разговорами. Поначалу все шло ровно так, как она хотела. Жители пустыни хоть и насторожено, но приняли молодую драконицу. Завязался разговор, и ее пригласили к столу, что по местным традициям было священно. Все шло идеально ровно до того момента, как заговорил сын вождя. Пока его пожилой отец внимательно слушал предложение молодой драконицы о переходе под ее покровительство, ведь когда-нибудь она вырастет, и их внуки получат могущественного союзника, сын вождя громко рассмеялся и громко сказал, что служить столь слабому созданию, как она, ни один настоящий пустынный житель не будет. Вероятно, он уже предвкушал, как усядется на место отца, а тут столь неожиданно появился претендент. Маленькое дерьмо явно слишком мало били в детстве, иначе Аримат не знала, как он посмел говорить с ней в таком тоне. Но невероятным усилием воли драконица сдержалась и не стала убивать идиота на месте. Вот только дурак явно жаждал смерти, ведь не обращая внимания на суровый приказ отца заткнуться, он посмел ее сравнить. Он усомнился в том, что она дракон, а не обычная говорящая ящерица. Когда Аримат пришла в себя от драконьей ярости, весь шатер был забрызган кровью наглеца, а ее собственной крови жаждали все бедуины разом. Хорошо, что она не взяла прислужницу, иначе та, не обладая прочной драконьей шкурой, рисковала бы там и остаться. Было дико обидно и неприятно, но Аримат стиснула клыки и отказалась сдаваться. Жаль, что не получилось сделать все мирным путем. Значит, придется идти по-трудному. Глаза синей драконицы мрачно сверкнули. Так или иначе, но они подчинятся ей, даже если по итогу их останется лишь жалкая горстка. Белый молодой дракон неподвижно лежал в снегу, пока в стороне, тихо щелкая жвалами, проходил гигантский инстинктоподобный монстр. Любящий все связанное с холодом, Рагдар очень внимательно слушал лекции матери, посвященные Дальнему Северу, и благодаря этому он очень хорошо знал имя монстра. Их называли реморозами, похожими на гусениц длинных монстров, закованных в невероятно прочную хитиновую броню и способных незаметно плыть сквозь снег и лед, подкрадываясь к своим жертвам. Также внутри этих тварей бушевал внутренний огонь, не позволяющий замерзнуть даже при самых холодных температурах и являющийся одной из их атак. Живя уже который месяц в вечных льдах, Рагдар очень быстро понял простую истину: молодой дракон здесь не более чем обычный хищник, бродящий среди истинных чудовищ. Больше половины из местного зверинца могли им позавтракать, а некоторая часть имела неплохие шансы и в битве со взрослым драконом. В таких условиях единственным планом на выживание было не привлекать внимания и вести очень осторожную охоту. Иногда Рагдар жалел, что рядом нет сестер и брата. Вместе уж они бы показали хотя бы некоторым тварям, что с ними стоит считаться. Но нет, белому дракону приходилось встречать любые трудности в одиночку. Тем не менее в сердце Рагдара продолжала пылать решимость, день за днем толкающая его на охоту на все более опасных тварей. Белый ящер помнил, что придет время им хвастаться друг перед другом, и он, Рагдар, ни за что не ударит мордой в снег. «Давай, дочь, держи, я уверен, у тебя получится». Даругот пристально смотрел на свою дочь, Сиарис, пока та пыталась удержать под контролем свое первое магическое заклинание. Для того, чтобы использовать магию, требовалось значительное познание в том, как работает различная магическая энергия и как ее можно подчинить своей воле. Однако для того, чтобы сделать первые шаги, особенно для кого-то вроде дракона, требовалось иметь просто сильную волю и знать основы. Пух! Прямо перед севшей на задницу Сиарис возник подрагивающий и мигающий, но яркий желтый шар света, что и не думал никуда пропадать. «У меня получилось, отец, получилось!» Радостная драконица принялась, как сумасшедшая, скакать вокруг древнего дракона, гордо взирающего на магический шар. Качество, конечно, ужасное, как и время каста, но как первая попытка, великолепно, дочь. Я горжусь тобой, видя, что Сиарис не думает отказываться от своей идеи, Даругот все же согласился ее обучать. Проверив познания в языках, счете и письму, дракон начал постепенно ее обучать тому, чем были так известны металлические ящеры, маги. И вот, спустя несколько месяцев обучения Сиарис смогла создать свое первое стабильное, неразрушающееся заклинание. «Отец», — чуть успокоилась латунная драконица, — «можно задать тебе вопрос?» «Конечно, дочь. А ты можешь найти остальных моих братьев и сестру? Было бы так круто учиться магии вместе». «Это не сработает», — мгновенно отмахнулся Даругот. «Все они уже распробовали, что такое свобода. Они жаждут подчинять, захватывать и уничтожать. Им станет плохо только от одной мысли быть здесь и подчиняться мне. Поэтому выбрось эти глупые мысли из головы и давай еще раз повтори заклинание. Сейчас главное отработать его так хорошо, чтобы все 10 попыток из 10 были успешными». «Хорошо, отец», — опустила глаза Сиарис, но внутри себя она отнюдь не отказалась от мысли рано или поздно убедить Даругота. «А если у нее не получится, то она сама расскажет родственникам о магии». Кроме того, Сиарис безумно хотелось похвастаться своими успехами. В конце концов, кто из них мог бы сделать подобное? Глава 17. Какая самая приятная часть любого сражения с точки зрения дракона? Естественно, это подсчет полученной добычи. «Мое золото», — ласково шептал Ларгалор, наслаждаясь тем, как оно звенит, скользя меж его когтей. «Скоро тебя станет еще больше. Просто подожди». Маленькие золотые кругляши весело звеня сыпались друг на друга, чтобы спустя несколько мгновений повторить свой прекрасный путь, радуя своего нового владельца. Каждая монетка игриво поблескивала, словно стараясь показать себя в как можно более выгодном ракурсе. Даже наличие лишь света вечернего костра и луны не мешало дракону в полной мере впитывать красоту своего богатства. Сам подсчет монет привычно происходил на привале, когда все наемники держались как можно дальше от своего господина, чтобы даже просто взглядом не вызвать у того паранойю и гнев. Обычно для перевозки драконьих сокровищ использовался сундук, для которого была выделена целая отдельная телега. Единственным, кто получил право ею рулить, был Осириус, чем он очень гордился. Сам сундук был опутан несколькими цепями, а рядом то и дело дежурил один из духов ящера, если сам Ларгалор куда-то отлучался. Сейчас же, повернувшись спиной к открывшему сундук дракону, Осириус зорко наблюдал за периметром. Честно говоря, обернуться и взглянуть на золотишко не рисковал и он сам. Все окружающие давно выучили, что беспокоить Ларгалора в момент его любования собственными деньгами – это прямой путь в могилу. Авантюра с Эльдрой Двуликой принесла льву приличную сумму, позволившую ему наконец-то почувствовать себя драконом, а не каким-то нищим смертным или жалкой виверной. Хоть лев и знал, что его виду требуются сокровища для полноценного существования, но одно дело об этом знать, и совсем другое их наконец-то получить. Когда молодой дракон начал подсчет всех полученных средств, в нем словно бы встала на место некая недостающая деталь, отчего механизм наконец-то стал работать как надо. Думав, впервые в этой новой жизни почувствовал себя абсолютно целым. Зуд, что неосознанно беспокоил его всю жизнь, наконец-то чуть подутих. Но в том-то и дело, что хоть наличие клада и привело льва в благодушный вид, он в полной мере осознал, что имеющегося золота ему все еще решительно мало. Драконья память Ларгалора безошибочно вела подсчет всему, что он получил в этом приключении. 110 золотых пришли с защиты деревеньки лесных фей. Лев слышал, что королева фей даже подарила Осириусу какой-то, как она сказала, вечно неувядающий синий цветок на память о ней за его доброту. Ларгалора немного раздражало, что подарок был отдан не ему, но он счел цветок недостаточно ценным, чтобы сильно об этом волноваться. Сам Осириус прицепил цветок к доставшемуся от гоблина нагруднику и то и дело поправлял растение, чтобы тот смотрелся как можно более выгодно. Следующим и самым крупным пополнением бюджета стало золото убитого гоблинами чиновника. Всего было найдено 944 золотых монеты, что плавно осели у дракона в когтях. И хоть подобная сумма могла показаться для обычного жителя города невероятной, которую он смог бы заработать лишь за пару десятилетий упорного труда, попутно живя на улице и отказываясь от еды, но для кого-то с амбициями Ларгалора, этого было явно недостаточно. Откровенно говоря, сам Думов даже не был уверен, что в мироздании существует такое количество сокровищ, чтобы в полной мере могли утолить его жажду. Но он готов был попробовать найти их всех. Очередную статью дохода открыл скарб Лауфинтеля вместе с копьями, доспехом и топориками гоблинов. Подгоняемые пинками Марица, над которым уже стоял сам Аргалор, драконьи ублюдки быстро нашли телеги, запрягли в них хилых деревенских лошадок и принялись стаскивать к ним добро. В дальнейшем лев принял мудрое решение продать весь полученный скарпаж через одно баронство, чтобы усложнить возможным ищейкам определение пути, куда они пошли. Деревенские вещи вместе с гоблинским металлом получилось продать всего за 300 золотых монет, тем не менее это было хоть что-то. В итоге, в общей сложности у льва накопилось чуть больше 1354 золотых. И здесь наступало время, когда Думову пришлось использовать результат всех ранних тренировок по контролю собственной жадности. Лев очень хорошо понимал необходимость наличия у себя в подчинении отряда людей. Здесь была не только возможность получения с них стабильного дохода, но и самое главное – интеграция в человеческое общество и выставление их привычной ширмой. Покинув Лауфинталь и двинувшись как можно дальше от уничтоженной архифеи деревни, лев очень скоро заметил настороженное, а иногда и откровенно враждебное отношение жителей Священной Империи. Цветные драконы за тысячелетия своего существования редко были теми, кто не создавал проблемы. Откровенно говоря, Думов подозревал, что не существуя металлических ящеров, то на него немедленно обрушилась бы полноценная облава, которую он далеко бы не факт, что сумел пережить. Однако наличие живущих в симбиозе со смертными металлических и незнаний людьми различий в видах драконов дали льву ценную возможность не отбиваться от всего мира, пока он был так слаб. Одно дело, это одинокий дракон, чьи мысли пойди еще пойми, и совсем другое, возглавляющий наемничий отряд ящер, командующий аж тремя десятками людей, добровольно согласившихся за ним следовать. В последнем случае люди невольно делали неверные выводы, что все нормально и в этом нет ничего необычного, чего Аргалор и добивался. Также чем больше дракон исследовал государство, в котором Сириана его выкинула, тем яснее лев осознавал, что спешить в крупные города пока не следует. Конечно, в большинстве своем один, даже самый тренированный человек проигрывал во всех физических показателях даже самому юному молодому дракону. Вот только проблема была в том, что оставшаяся часть людей частично, но решала подобный недостаток с помощью эликсиров или артефактов. Те же рыцари, судя по рассказам, по чистой силе уже почти равнялись молодым драконам, а ведь у них могла быть дружина, доспехи и разнообразные магические побрякушки. А ведь за любым рыцарем мог стоять барон, отчего перспективы одиночной жизни становились совсем кислыми. Именно поэтому, если изначально отряд дракона понемногу двигался в сторону крупных городов империи, расположенных, что логично, в центре государства, то затем Аргалор приказал повернуться и продолжать странствовать по западной части, где он появился в самом начале. И да, не составило большого труда определить, в какой части Фарлонда лев оказался. Если разделить континент ровно пополам по вертикали и горизонтали, то где-то возле этой точки и окажется столица Священной Центральной Империи. Тот, кто закладывал столицу, явно знал, где строить. Лев же очутился заметно левее центрального региона, в западной части империи. Еще западнее располагались обширные пустоши, которыми безраздельно правили дикие народы жестоких орков. В основном именно для защиты от них и существовала цепочка крепостей легионов императора. По очевидным причинам центральный регион был пока не рекомендован. Молодой дракон хотел еще вырасти и окрепнуть, чтобы чувствовать себя в безопасности там, где не имелось большого количества пропитанных эликсирами опытных и очень сильных бойцов. Ходили слухи, что в центральных провинциях аристократы не стесняются втягивать в свои войны даже магов, отчего сражения приобретают поистине беспощадный размах. Руководствуясь всем этим, Аргалор понимал, что ему придется выплачивать своим прислужникам зарплату, если он не хочет, чтобы они разбежались. Проще говоря, они получат его золото. От одной этой мысли Думов чуть не рухнул в знаменитую драконью ярость, но все же сумел удержаться и подумать. С трудом, но он заставил себя взглянуть на всю эту ситуацию с иной стороны. Да, формально он бы отдавал золото своим прислужникам, но важно ли это, если они сами принадлежали ему самому? Они могли думать об этой ситуации все что угодно, но куда важнее было то, как все работало на самом деле. Ведь войти в отряд это одно, а вот выйти – совсем другое. И здесь у хитрого дракона было несколько стоящих идей. Выйдя в большой мир, Лев стремился изучить множество вещей, тем не менее несколько из них имели заметный приоритет. Так, Думов понимал важность изучения наемных традиций, ведь именно с этим путем он хотел связать свои ближайшие десятилетия до взросления. К сожалению, Морец и сам знал немногое, но несколько месяцев скитаний между деревеньками и небольшими городками дали Аргалору столь необходимую информацию. Необычный вид и раса дракона часто развязывали языки самым разным собеседникам. Особенно разговорчивыми были хафлинги или, как их еще называли, полурослики. Эти небольшие, веселые существа были поистине болтливы и, казалось, знали обо всем и обо всех. Так, Думов узнал о существовании официальной биржи наемников, где вывешивались самые денежные и опасные заказы. Сама служба имела государственное финансирование и чем-то напоминала почту. Если в каком-то баронстве, графстве или герцогстве появлялась серьезная угроза, которую не желали или не могли решать сами власти, то они или другие заинтересованные лица заполняли бланк, устанавливали награду, выплачивали часть гонорара, после чего биржа наемников распространяла бланки в ближайшие отделения в крупных городах. Обычно хватало дать информацию на все соседние города, но иногда заказ был столь масштабным и сложным, что бланк заказа продолжал находиться на бирже месяцами и даже годами. В таком случае биржа печатала сей заказ на еще большем числе бумаг и отправляла их вообще по всей империи, дабы уж точно найти того, кто согласится. Впрочем, последнее делалось с очень большой неохотой, ведь никому особо не хотелось взваливать на себя столько работы и повышать эксплуатационные затраты на ровном месте. Правда, иногда не было выбора, и они делали даже больше, когда сами искали тех, кто был готов профинансировать старый заказ, чтобы повысить его стоимость. Обычно в таком случае за заказ платили уже несколько баронств или графств. Имея небольшой процент с каждого заказа, биржа была кровно заинтересована в успехе подобных заказов, чья стоимость иногда доходила до ежегодного дохода целого баронства. Система вполне себе работала, ведь аристократы не особо горели желанием сражаться в смертельных схватках с особо жуткими и опасными монстрами, рождающимися по всей территории Священной Империи. Им было намного легче заплатить золотом и смотреть, как жадные наемники подыхают за их благосостояние. В конце концов, обычно вся выплата доставалась отряду уже после выполнения заказа. Поэтому сколько наемников сгинет на работе, заказчика не очень интересовало. И, казалось бы, все просто: зарегистрируйся на бирже наемников, получи государственное разрешение на наемничью деятельность и вперед, весь мир у твоих ног. Однако молодой дракон вскоре столкнулся с вещью, к которой он был явно не готов. Берн Фербер, мужчина 38 лет и законопослушный клерк биржи наемников города Нердлин, прямо сейчас очень желал оказаться где-нибудь в другом месте. А ведь, казалось бы, с утра ничего не предвещало беды. Как обычно, Берн проснулся утром, поцеловал свою третью любовницу, тайно вышел из ее дома и, весело посвистывая, двинулся к одному из немногих каменных зданий города. Всякий, кто встречался ему на пути или кланялся, или быстро отходил в сторону. Фербер любил свою работу, будучи уверенным, что именно благодаря таким, как он, клеркам, и продолжает существовать империя. Привычно Берн забрал бесплатно на углу улицы пару пышущих жаром булочек. Госпожа Роберта готовила поистине вкусную сдобу, которую знал и уважал весь Нердлин. А также Роберта знала, что если посмеет выставить господину Берну цену, то ее магазинчик долго не просуществует. За 15 лет своей работы в Нердлине Берн договорился с множеством различных предприятий и людей, дабы они знали свое место и не забывали отстегивать ему его долю. Берн Фербер во всех делах любил стабильность и четкость, поэтому процесс был налажен еще очень давно и сантиментам в нем места не было. Вот почему, когда к бирже подошел очередной отряд, Фербер был настроен благодушно. Даже когда одна из служанок шепотом сообщила, что возглавляет этот отряд самый настоящий красный дракон, Берн еще питал иллюзии, что все под контролем. Он даже проигнорировал настороженность своего охранника, бывшего наемника Шварца, опытного бойца, в прошлом даже принимающего эликсиры. Лишь подступающий возраст вынудил человека закончить с активным принятием заказов. «Красный дракон, это плохо, это очень плохо», — мрачно заявил Шварц, жуя свой любимый крок, траву для жевания, от которой зубы стремительно чернели, а изо рта исходил сладковатый гниющий запах. Сию привычку он подхватил во время своей работы в южной части империи. Я лишь один раз видел красного дракона. Нанятый одним графством наш отряд должен был столкнуться с таким же отрядом, но уже из другого графства. Шум нашей битвы привлек внимание спящего на соседней горе дракона. После этого проклятый ящер прилетел и уничтожил почти всех. Заказ на него до сих пор висит, но никто особо не желает с ним связываться. Слишком малая цена, да и сами знаете, на древних драконов редко ставят реальные цены. Во-первых, это молодой дракон, обстоятельно заявил Берн, искренне сожалея, что он не может избавиться от этой старой рухляди. Ведь хоть он и был старый ворчлив, но свое дело знал. А во-вторых, он глава наемников. Что может пойти не так? Поговорим, договоримся, все как всегда. Ну-ну, посмотрим. Дернув щекой, посулил Шварц, покрепче ухватившись за меч. И поначалу все шло достаточно хорошо. Размер комнаты отлично позволял дракону расположиться напротив стола клерка, пока его отряд собрался внизу. С собой ящер взял лишь одного, что странно, однорукого человека. «Значит, вы хотите зарегистрироваться?» Покивал Берн и преувеличенно радостно воскликнул. «Тогда нет ничего проще. Выберите один из имеющих императорское свидетельство отрядов и примите их флаг. И у меня как раз есть несколько подходящих представителей. Правда, должен сразу указать, что на вашем новом флаге должно быть посвящено минимум 3/4 места основному отряду. Остановись», — приказал дракон, подозрительно сузив глаза. «Что ты имеешь в виду под принятием их флага?» неуверенно протянул клерк, подозревая, что дракон знает куда меньше о системе наемников, чем он думал изначально. Лишь имеющие императорское свидетельство компании могут работать с биржей. Однако есть, скажем так, лазейка, когда небольшие отряды платят часть своей выручки тем, кто уже имеет свидетельство. Поверьте, это абсолютно нормальная практика, ведь императорских наемничьих компаний не так уж и много. Формально они их часть, но фактически исключено. Прорычал дракон, и Фербер содрогнулся от пылавшей в красных глазах ярости. Стоявший сбоку Шварц напрягся, но все еще стоял неподвижно. «За кого ты меня принимаешь? Стелиться под чужой отряд? Платить им дань лишь чтобы носить их имя? Я хочу свою собственную наемничью компанию». «Я понял, господин дракон, понял», — вытирая платочком взмокший лоб, поспешно заявил Берн. «Но наш город слишком мал, чтобы иметь право выдавать императорское свидетельство. К тому же, надо будет заплатить обязательный государственный сбор». «Что ты только что сказал?» — обманчиво мягко спросил огнедышащий ящер, но его тон никого не обманул. Рука Шварца сжала рукоять меча, но он замер под многообещающим взглядом дракона. «Рискни», — словно говорили глаза Эргалора, — «я тебя жду». Любая наемная военная компания, желающая законно работать на территории империи и принимать заказы с биржи, обязана иметь императорское свидетельство. И заплатить пошлину в размере, — клерк сглотнул, — 50 000 золотых монет. И вот тогда весь ад вырвался наружу. «Сколько ты хочешь забрать у меня золото?» 50 000. «Еще налог», — инстинктивно добавил Фербер и сразу понял, что это была явно лишняя информация. Он ранее даже не догадывался, что морда дракона может иметь столь живую мимику. «Господин дракон, прошу вас, успокойтесь. Ты требуешь у меня золото, говоришь мне кланяться и предать собственное имя, угрожаешь НН налогами, а теперь просишь меня успокоиться», — рычал дракон на забившегося в угол дрожащего клерка. Фербер умоляюще посмотрел на Шварца, но стоявший в углу проклятый наемник сделал вид, что его вообще здесь нет. Возможно, если дракон убьет его, Берна, то Шварц почешется, но пока он был полон решимости изображать из себя мебель. «Будь прокляты ваши налоги, свидетельства и сборы. Морец, мы уходим». Последний раз выдохнув ноздрями дым, красный ящер резко развернулся, отчего хвост хлестнул по столу клерка, расколов тот пополам и отбросив пищи и принадлежности во все стороны. «Ну как, господин?» — спустя где-то минуту после ухода ехидно поинтересовался Шварц. «Все прошло нормально?» Все еще сжимающийся в углу чиновник начал быстро багроветь, посылая проклятие на своего бесполезного охранника, драконов и всю эту ситуацию в целом. Берн очень хотел послать за драконом кого-то, но сильнее Шварца у него никого не было, а когда кто-то и появится, ящер будет уже далеко, в другом баронстве или вообще герцогстве. Необходимость платить налоги или присоединяться к другой наемной компании чуть было не поставила крест на желании Аргалора податься в наемники. Лишь человеческий опыт остановил Думова и заставил продолжить осторожные расспросы с помощью Марица и остальных наемников, пусть уже и в других городах. И открывшаяся информация отлично дополняла уже известную картину. Да, биржа наемников являлась серьезным учреждением, гарантирующая выплаты исполнителю и выполнение работы заказчику. Опять же, она помогала с поиском работы и рекламой. Вот только лишь самые крупные и всем известные вооруженные отряды могли себе позволить в нее вступить, как полноценные члены. Многие, боясь неприятностей, принимали покровительство первых и платили двойной налог государству и владельцам императорского свидетельства. Именно здесь и наступало самое интересное. Пользуясь серьезной раздробленностью, наличием множеством зачастую противоречащих законов в разных регионах и повсеместными войнами дворян, предприимчивые и разумные создавали незаконные отряды, благодаря отсутствию необходимости платить налоги, вполне вольготно себя чувствуя.